коллеги, стильных дам. Туры в Амстердам, кофешоп обои, тики-тики, модный хлам. Еще немного и мечты сбылись. Не сдаст твой красивая жизнь. Еще чуть-чуть и прямо в рай. И жизнь удалась. What a beautiful life. И все завидуют, пускай. И ведь жить станет в кайф. What a beautiful life. Сон в летнюю ночь. Вроде леди не прочь. Им просто нужно помочь. Кумиру зной нет, леди на бабле карман. На широкий экран, через узкий диван. Значит, не надо думать ни о чем на свете. Бизнес-класс, билет и проблем уже нет. Я состоятельный друг. На пару за носок, шире круг для подруг. Но эти леди вовсе не порочны. Просто знают точно, что еще чуть-чуть и прямо в рай. И жизнь удалась. What a beautiful life. Все завидуют, пускай. Ведь жить станет в кайф. Точно есть что-то больше, чем свежий снег и тусы ночи. Пока не спорят про Армани, Дольче, в стороне у бара смотрю молча. Они без вышего, но зато с вышкой. Что есть у друга лысого с маленькой шишкой? Или с подругой, у которой собачка, как мышка? Что в сумке или под мышкой? У них по плану лето по кабриолетам. К вечеру леди с открытым верхом. Ночи попасть на закрытую пати. Ведь каждый хочет быть брюнеткой в мармеладе. Время